26 ша. Егорушка. Мама, мама, слышишь, как лес шумит? Федор. И все деревья одно говорят. Егорушка. Братцы клены, бедные ребята. Федор. Берегитесь, берегитесь. Егорушка. Выползла баба-яга из своей избушки. Федор. А в руках у нее то, что деревцу страшнее всего. Егорушка. Топор да пила, пила да топор. Евгений Шварц. Два клена. Алена знала толк в любви. Она любила родителей, любила подруг, любила свою работу, любила мужей. Но ни в одной из этих чувств не было замешано столько ужаса и тревоги, сколько их было в Алёниной любви к детям. Любовь к первому сыну еще как-то приглушалась уймой бытовых хлопот, учебой, неурядицами с первым мужем, несозданным для семейной жизни красавцем, двумя курсами старше ее. И все-таки каждую ночь, даже когда младенец мирно спал, Алена вставала и шла посмотреть, жив ли он, не случилось ли что. Не помогали и профессиональные знания. Напротив, Алена слишком хорошо знала, сколько в жизни тела необъяснимого и странного. На второго же сына обрушился весь безумный жар материнской души. Если он задерживался, Алена выбегала на улицу и ходила взад-вперед возле подъезда, не отлучаясь далеко, ведь неизвестно, с какой стороны придет, можно пропустить, не заметить. Так и металась часами, всклокоченная, часто в домашних тапках, вся превратившись в горячечный комок ожидания. Мыслей никаких не было, рассудок молчал. Увидев знакомый тоненький ладный силуэт, начинала сразу кричать, плакать, но все объяснения с ребенком были бессмысленны. Он сам таких чувств не испытывал и понять, чего мать орет, не мог. Терзающий душу страх за близкого человека, как правило, не входит в арсенал душевного снаряжения подростка. Не входит и все. Он осваивает сложный реальный мир, и ему не до фантастических картин возможных несчастий. Многие дети всерьез думают, что их родители – больные, неуравновешенные люди, которые устраивают безобразные сцены на голом месте. Ну, задержался, ну, пошли в кино, а потом к Димке, ну и не позвонить было. Чего ты в самом деле? Да что со мной может случиться-то? Алена впадала в такое отчаяние, когда он болел, что ребенок на подсознательном уровне благоразумно решил не болеть, поскольку видеть материнское беснование был не в силах. Он рос здоровеньким, проворным, смышленым, и тут бы жить да радоваться. Но как было жить и радоваться, когда напротив матери стоял весь мир, и весь мир был против матери? Мишка родился в перестройку и не застал советской жизни. На его юные мозги обрушился бесконечно путанный, бесконечно меняющий исполнителей прямо по ходу действия русский спектакль с его угрожающей и постоянно растущей ценой на билет. Все кругом расслоилось, укрылось в герметичное пространство собственных интересов. И Мишке надо было бы укрыться от мира в семье, но он не мог. Ведь только в борьбе с матерью он имел шансы сформировать свою личность, да и семья к тому же распалась, когда ему было всего-то 8 годочков. С двумя парнями на руках, без мужа, в маленькой двухкомнатной квартирке на проспекте Космонавтов, врач-терапевт районной поликлиники Алена Царева сражалась со всем миром за своих детей. О себе пришлось забыть надолго. Что вывозят из России, как говорили в старину, в края заморские? Нефть, газ, металлы, икру, меха и женщин. После того, как прогрессивные иностранки перестали спасать путем брака избранных диссидентов, русские мужчины никаким спросом не пользуются, оставаясь продуктом исключительно для внутреннего употребления, на вроде свиной тушенки. Так было не всегда. Выведенный в дворянских оранжереях элитный сорт мужских фруктов привлекал внимание европейских дам. Некоторое эротическое электричество пробежало и по проводам интернационала. Революционеры казались интересными, ведь свирепое желание истреблять себе подобных еще никогда не остужало в женщинах любовного пыла. Однако уже послевоенный запрет на браки с иностранцами обездолил совсем немногих иноземок, в основном из числа заезжих студенток, что и обессмертил Леонид Зорин в популярной мелодраме «Варшавская мелодия». Предоставленные самим себе русские женщины и русские мужчины оказались в сильно неравном положении. Мужчины, поврежденные войнами и репрессиями генетически, уверенно деградировали, но представляли собой предмет местного повышенного спроса со стороны женщин, которые, по сути, изменились мало, а значит, были фатально настроены на любовь и семью. начинается великая русская девальвация женской любви. Драгоценность, из-за которой начинались войны и писались поэмы, обращается в бумагу для заклейки окон. В 70-х годах любой более или менее привлекательный мужчина мог позволить себе бесчестить девушек десятками, и ему ничего за это не было. Все происходило без насилия, по любви. Несчастные сами бросались к нему, ведомые основным инстинктом и напичканные стихами и песнями, в которых преступные литераторы продолжали превозносить любовь и обещать ее жертвам райское блаженство. «Советские послевоенные мужчины – это позор цивилизации», отчеканила как-то Роза в конце 70-х. И Алена, тогда возражавшая ей и приводившая в пример дивных врачей своей поликлиники, потом, вспоминая эту формулу обвинения, частенько готова была согласиться. Урожденных подлецов-то, собственно, было немного. Но по всей России, казалось, была разлита смутная и печальная, бесконечная и беспросветная мужская слабость. Они пожирали ясноглазую, восторженную девичью любовь и становились все слабее, все жиже. Неудивительно, что при первых же просветах свободы женщины повалили из России взбешенными стадами. Исход приостановился только тогда, когда отечественные женщины просекли фишку, вышли на общемировой уровень дерьма и смогли, избавленные, наконец, от стихов Цветаевой, выдохнуть в лицо сокамерникам «плати». И вот что удивительно, многие охотно стали платить. Как будто давно этого ждали, как будто дармовая дешевая баланда этой дурацкой любви им осточертела, и они сами бессознательно мечтали хоть как-то поднять ей цену. Но цена должна была бы в идеале измеряться отнюдь не реальными деньгами, а подвигами. Русские женщины, потребовав от мужчин не подвигов, но денег, укрепили отчасти свое материальное положение, но стали постепенно утрачивать то, что их сравняло когда-то с нефтью и соболем, глупую, милую свою, бескорыстную душеньку. Алену эти процессы не затронули, она была неизлечима. «Аленка, ну что ты за дурища? Как тебе мужчина глянется, ты ему тут же пирожки печешь», — сетовала Марина. И Алена только улыбалась и разводила руками. «Да, пеку, а как иначе?» Она не чувствовала никакой своей особенной ценности, не умела себя поставить. Ей казалось, что это ужасно сложно — все время выдумывать собственное поведение. И ничто так не обескураживало Алену, как ужасная разница внутреннего и внешнего, которую так часто приходилось обнаруживать в хитро скрученных русских людях. Наверное, и от этого они так мучительно и разнообразно болели, хотя главную причину болезней Алена угадывала, знала и ничего с ней поделать не могла. Главной причиной была ненависть природы к человеку. И как бы мог бороться с нею обычный терапевт из рядовой поликлиники? Роза однажды с изумлением установила, что Алена, не имевшая вкуса к отвлеченным суждениям, считает природу чем-то имеющим реальный человеческий облик, характер, образ действий. «Интересно, и как она выглядит, твоя природа?» — веселилась Роза. «Ну, такая женщина вроде Ираиды Васильевны», — отвечала Алена. Ираида Васильевна была их школьной учительницей географии, необычайно могучей теткой с длинными золотистыми волосами и огромным ртом. «Только она, конечно, не в наших размерах, большая». «Большая, говоришь? И сколько в ней метров и литров и килограммов?» «Там ни метры и ни литры», — грустно понимая свою незначительность перед лицом Розы, говорила Царева. «Там что-то другое. И всякие наши природные явления — это у нее такие, вроде как мысли или настроения. И она нас теперь совсем не любит. Мы ей противны, как вши там или блохи, паразиты, в общем. Чем нас меньше, тем ей лучше». «Ален, ты же врач, ты должна понимать, что человек тоже природа. Причем тут твоя мифическая тетка, которая где-то сидит и гневается на паразитов?» «Да не сидит она», — волновалась Алена. «Она все время здесь». «И слушает наш разговор, так?» «Не знаю. Может, ей вообще человеческие языки не нужны. Она как-то иначе нас чувствует, без слов». «Ну, Роза, я дурочка, я ничего не знаю. Просто говорю, как думаю». «Это в тебе самое сверхъестественное», — подводила итог Роза к глупому разговору, который велся у манежа, где ползал сероглазый, классический толстощекий Ванечка, сын Алены. Малыш, который не плакал даже тогда, когда его белые, ставшие от частой стирки серенькими ползунки, были полны какашек. Смирно ждал своей участи, подметив, что мама рано или поздно освободит его от положенных по его ангельскому чину неприятностей. Получив отлуп от Розы, которая в то время считала, что мир создан и управляется исключительно Богом-мужчиной, и о женщинах тут не может быть и речи, Алена затаилась надолго со своей большой женщиной, не говорящей на человечьих языках и чешущейся от укусов человеков-шей. Но мысленно всегда старалась ее задобрить, объяснить, почему тот или другой ее пациент достоин еще пожить, и обязательно называла «мамой». Она хотела всего лишь огородить свой участок жизни, чтобы на нем не топтались чужие свиньи, но вот этого как раз и не выходило. Мусор мира лез изо всех щелей. Нечистая сила уводила детей из дома, она была реально нечистой, грязной и притом ядовито нарядной, как дешевая шлюха. Видеосалоны, игровые автоматы, ночные дискотеки росли погаными грибами возле дома, тянули щупальца. Детям все было интересно, дети ничего не понимали. На краю гибели эти слова для Алены не были пошло-величественным штампом. Она вявь чуяла этот край гибели, ведь исчезновение детей, подростков стало обыденностью. Каждый день где-то. Бумажки висели на столбах, ушел из дома и не вернулся. А они не понимали, почему мать кричит, дурачки. Да, думала иногда Алена, если бы мама любила нас, она сошла бы с ума и кричала веками, прерываясь только на краткий сон изнеможения. Но она нас не любит, вот и молчит. Бывало, что это молчание матери приводило Алену в отчаяние, особенно когда она встречала на приемах в поликлинике кротких, вялых, оборвавших душу чистых женщин с явной печатью смерти на челе. Голубицы приходили к ней отвратительно поздно, и, как правило, болезнь пожирала их в пожарном порядке. Но они-то чем могли прогневать страшную мать? С тайным изумлением Алена подметила, что некоторой благосклонностью мамаши пользуются отнюдь не смиренные, а напротив жесткие, вредные старухи-ругательницы с огнем в глазах, с характером, зарожденным между двумя мировыми войнами. У этих шанс всегда был. Алевтина Константиновна, бывшая учительница математики 1928 года рождения, высокая, сухая, с квадратными плечами, военной выправки спиной и седыми вздыбленными волосами, вышла победительницей рака прямой кишки. Год ходила с дерьмоотводом в боку, потом сделала операцию удачно. Алевтина, которую когда-то ученики величали шваброй, не упустила ни одной положенной ей капли лекарства, ни одной таблеточки. Она сладострастно, громовым учительским голосом говорила со всеми о своей болезни, ничуть и ничем не стесняясь. Была старой девой, никаких внуков, дачных участков, зачем цепляться за жизнь, спрашивается. Но, глядя в ярко-голубые глаза швабры, Алена думала, что те, кто ищут причин жить, копят аргументы в ее пользу или защиту, на самом деле недостойны жизни. Спрашивающий сам себя быть или не быть, уже обречен. Однажды, похвалив Алевтину Константиновну за образцовое поведение, Алена спросила осторожно, что придает ей силы так ревностно бороться за свою жизнь. «А я им статистику хочу испортить», — прикладнокровно отвечала бывшая учительница математики. Ненаучный факт. Битву за жизнь — чаще всего выигрывали живущие на зло, обладатели роскошного, сволочного характера. В земной природе человека и не пахло христианством. Может быть, поэтому среди врачей немного сыщется истово набожных. Чтобы верить в воскрешение во плоти, лучше всего поменьше об этой самой плоти знать. А кто знает, тому трудно удержаться от горестного вздоха. Родители ее жили грязненько, попивали, нуждались, и образом счастья надолго стал у Алены праздничный вечер у соседки Тамары, день рождения старшего сына. Круглый стол, застеленный белой скатертью, киевский торт на блюде, синие с золотом кобальтовые чашки. Семья. Постепенно образ удалось воплотить. И чашки купила, и белую скатерть, и даже завелся стол, хоть и не такой обширный, как у Тамары. Получилось. Мещанское счастье. А бывает, что ли, другое? Так вот нет же, муж ушел, уходил трудно, с рецидивами, с обещаниями. И Алена сидела на крючке плотно, надеялась, хотя давно догадывалась об истинном положении дел. Они любили то, что поджигало кровь, давало иллюзию полета, могущества, воли. Они любили алкоголь, машины, бизнес, азартные игры, спорт, секс. Попить чаю на белой скатерти? Ну да, можно раз в месяц. Ничего, в качестве отдыха. Но то, что поджигало кровь, было куда сильнее, главнее. Алена тоже бывало чего-то хотела, о чем-то мечтала, но ей никогда было даже не представить себе, какой гормональный пожар, какая буря желаний бушуют внутри рядом живущих мужчин. Самые слабенькие и те, ради алкогольного полета, растаптывали семью, а уж сильные отваживались и на уголовные преступления, могли запросто уничтожить чье-то досадное, мешающее полету тело, бестрепетно прихватить чужие деньги или казенное имущество. И это были не единицы, а десятки, сотни тысяч особей. Фантастический пожар их алчности горел вокруг Алены, рядом с Аленой, и она в ужасе озиралась, как сберечь свое маленькое имущество. Она боялась стать сухой розочкой. Так Алена называла субтильных женушек, которых мужчины брали замуж в их 20 лет, а потом после рождения ребенка напрочь переставали поливать. Они, оставаясь вечными девочками, сохраняя жалкий и нежный силуэтик, по-девичьи подкалывали волосы и, одеваясь в те же свитерочки, засыхали до прозрачности цветочков из гербария. Старые замужние девочки, сухие розочки. После 50 их в охотку с хрустом кучами сжирала смерть. Алена зря боялась. Она по природе своей не могла засохнуть. Риск был в том, что тесто, из которого она была замешана, прокиснет, вспучится и расползется бесполезной массой, бездарно подгорая в огне материнских тревог. Она решилась. Она уехала с огурчиком в Горбатов и увезла детей.